точно сказать, улыбнулась ли она ему в ответ, потому что он закрыл глаза. Но ему показалось, что да. Что-то острое ударило его в спину. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть, что это было. «Будем здоровы», — повторил он свой заключительный тост и ударил своей гранатой по одной из гранат Васкис. Проход позади них озарился словно солнцем, когда Рипли, Ящерка и Хикс с трудом продвигались по перекрытиям. Они уже давно отошли от пролома, но взрывная волна была такой мощной, что все содрогнулось. Ящерка лучше других удержала равновесие и обогнала обоих взрослых. С ней остались только Хикс и Рипли. «Туда! Туда!» — возбужденно кричала девочка. «Быстрее! Мы почти дошли!» «Ящерка, подожди!» Рипли пыталась двигаться быстрее, чтобы поспевать за девочкой. Она задыхалась при каждом новом шаге. В висках отчаянно стучала, в глазах потемнело. Она смутно осознавала, что сзади нее бежит Хикс, топот которого напоминал шум поезда. Несмотря на свою амуницию, он мог свободно обогнать ее, но он даже и не пытался. Вместо этого он находился сзади, чтобы в случае чего обеспечить прикрытие. Впереди коридор разветвлялся. Расположенная с левой стороны вентиляционная шахта уходила вверх под углом 45 градусов. Ящерка уже стояла около ее основания. «Сюда! Мы здесь сможем подняться!» Рипли немного помедлила, чтобы осмотреть шахту, одновременно давая хоть какую-то передышку измученному телу. Шахта была крутой, но не длинной. В ее конце виднелся тусклый свет. Рипли слышала завывание ветра. Узкие скобы торчали из гладких стенок шахты. Рипли посмотрела вниз, где была дыра в полу, и стенки шахты уходили вниз, теряясь во мраке. Там все было спокойно. Никто не лез за ними. Можно подниматься. Она поставила ногу на первую перекладину и устремилась вверх. Ящерка последовала за ней, когда из прохода появился Хикс. Девочка обернулась и помахала ему рукой. «Сюда, мистер Хикс! Он не такой уже длинный, как кажется. Я уже здесь лазила, но...» Скоба, разъеденная натекавшей водой и коррозийными элементами, содержавшимися в атмосфере Ахеронта, сломалась под ее ногами. Она поскользнулась, но успела схватиться рукой за другую скобу. Рипли уперлась в опасно гладкую поверхность шахты, обернулась и потянулась за девочкой. При этом она выронила фонарь, и он с грохотом скрылся внизу. Рипли тянулась изо всех сил, чувствуя, что рука вот-вот оторвется от плеча. Ее пальцы пытались нащупать руку девочки. Еще несколько сантиметров. «Рипли!» Ящерка сорвалась и заскользила вниз по шахте. Хикс рванулся к отверстию шахты, пытаясь поймать девочку. Он грохнулся на пол рядом с нижним отверстием, и его пальцы крепко вцепились в ее воротник. Но ребенок выскользнул из огромной куртки. Ее крик стоял в шахте, пока она не исчезла в темноте. Хикс отшвырнул пустую куртку и посмотрел на Рипли. Глаза их на секунду встретились, и Рипли, еще не осознавая, что делает, разжала пальцы и заскользила вслед за ящеркой. При этом она отталкивалась от стенок ногами, тормозя свой неуправляемый спуск. Как и верхний коридор, шахта разветвлялась в месте пересечения. Фонарик Рипли мерцал где-то справа, и она ринулась туда же. «Ящерка! Ящерка!» До нее донесся ослабленный расстоянием и металлом крик. «Мамочка, где ты?» Ящерку было едва слышно. Может быть, она попала в другую шахту? Шахта упиралась в горизонтальный служебный тоннель.